Конечно, можно же мужчину бросить, чтобы потом красивую жену на ней возить, которую тебе Аллах даст после того, как ты попросишь. Баракаллаху фикум. Шей говорит, я не мансали джалля вали шейн фагуа дайн. Тот, кто просит у Аллаха спанталь что-то, он сам что, взывает к Аллаху, просит у него дуаль масали, то есть то, что он делает, как называется? Дуа масали, то есть дуа просьба. Хаза мутада мин аннаху ябудулла. Это указывает на то, что в том, что он этим самым же поклоняется Аллаху, правильно? Поэтому его действие называется как дуа масаля, так же как дуа прошение, так же называется дуа поклонение, правильно? То есть говорим, ты просишь у Аллаха, значит ты поклоняешься. Значит он собрал в себе два вида дуа. Лянна дуа, дуа масаля, так как дуа прошение, дуа масаля, ахаду анвали бадат является одним из видов поклонения. Дуа мас'аля мутадам минуль айбада, то есть дуа мас'аля содержит в себе поклонение. Лянна уджалю аля юхиббу мин айбади ян ис'алю, потому что Всевышний Аллах спонтан любит, когда его рабы просят. Поэтому во всем надо просить Аллах спонтан. В каждой мелочи просите Всевышнего Аллаха спонтан. Аллах спонтан не как люди. Аллах субхану аталю, он создатель людей, он не устает. Он не устает слушать дуа, не устает Аллах спонтан отвечать на дуа, давать людям то, о чем они ему просят, субхану ва тааля. Дуа айбада, мустазима ли дуа аль-масаля. То есть дуа айбада, дуа поклонения, требует от тебя дуа масаля. То есть если ты поклоняешься Аллаху, это требует от тебя, чтобы ты постоянно у него что-то просил. Ман салля фаяльзаму аннаху анша ас-салят. То есть тот, кто начинает молиться, это указывает на то, что тем, что он начинает молиться, что его побудило, или что следует за его молитвой, то, что он ясалюллах аль-кабуль. Во-первых, он когда просит, начинает молиться, у него как бы есть, просит Аллах спонталя принять его молитву, так или не так? То есть своей молитвой он как бы обращается к Аллаху спонталь. Ясалюллах тава, просит Аллах спонталь вознаградить его. Фаякуну дуа мас'аля мутадамин ли дуа либада. Это мы поэтому отсюда видим, что дуа мас'аля содержит в себе дуа ибада. Ва дуа либада мустазим ли дуа мас'аля, а дуа ибада ведет или требует за собой, ведет за собой дуа масаля. То есть обязывает, ведет за собой дуа масаля. Пайда такарра радалик. Если, то есть мы поняли это. Пагазат тафсиля вагазат таксим мухим джиддан фил худжати фил Кур'ани. То есть это разделение является очень важным, чтобы понять доводы Кур'ана. Вафихах миль худжа, чтобы в общем поднимать доводы, аляти юриду ахлиль илм, которые приводят ахлиль илм. Юридуха здесь какой корень? Аурада. Словом юридуха здесь корень аурада, а не арада. Аляти юридуха аляль-илм, потому что не которые, чтобы ты не перевел, которые хотят ученые, которые приводят ученые. Аурад. Лянну кад хасаля мин аль-хурафиина ва даиина иля ширк, потому что от всяких, то есть тех людей, которые призывают ширку и заблудших, аннахум ю ауилюн аль-аят, они истолковывают по-своему аят, аль-латифия дуа мас'аля, в которых истолковывают аяты, в которых есть слово дуа, что здесь только дуа мас'аля поднимается, понимается. Ау аль-латифия мас'аля бит дуа. То есть то, что где приходят аяты, которые указывают на дуа, они говорят, здесь только понимается в виду дуа мас'аля и не соглашаются, что туда заходит дуа айбада. Из-за табайяна ляка далика, если ты это поймешь, я не мазакарна, то есть то, о чем мы сказали выше, фаина гулян фикака филь хакика, байна дуа масаля ва дуа айбада. То есть ты отсюда увидишь, что дуа айбада и дуа масаля постоянно рядом, то есть не отделяется одно от другого. Либо одно в другом содержится, либо одно за другим следует. Мы же сказали, что дуа масаля содержит в себе дуа айбада. А дуа айбада, ястальзиму дуа мас'аля, то есть ведет за собой или требует за собой дуа мас'аля. Фахаза гуа зака имма биттадамму набиллюзум, как мы сказали, либо содержит, либо требует, ведет за собой. Вамалюма наделятуль тадамму навалюзум делялят лугавуи вады хаджат фил Курану джат фисун. И как мы сказали, что деляли, то есть указание тадамму на содержание или же люзум, того, что ведется за ним, указания, языковые указания, и они употребляются в Куране и в Сунне. Сумма сака шейх рахимахуллах талиф и бадиль адилля алянна дуа иннама ютаваджаху бихи илля Аллахи аззаваджаль ваннаху юстагасу иннама ютаваджаху биха илля Аллахи аззаваджаль фима ля ягдиру алейхи илля Аллах.

и не соответствует ни одному из шести правильных вариантов. Баракаллаху фикум. Это указывает на чудо Корана и на наш, и на наше невежество. Баракаллаху фикум. Каля джалла ва'аля ли набиихи. Всевышний Аллах Субхану Аталя сказал пророку, саллаллаху салям, своему посланнику, своему пророку, фаин фаальта, если же ты сделаешь это, яни, андаута минду нилляхи ахадан, если ты обратишься кому-либо вместе с Аллахом, или же если ты обратишься кому-либо помимо Аллаха, или же если ты будешь поклоняться кому-либо вместе или помимо Аллаха, вместе с Аллахом или помимо Аллаха, Даликаль ахад, то есть тот, то есть кто-то, маусуфан бианнаху ля янфаука ва ля ядурук, знай, что тот, кому ты обратишься, или же поклонишься, помимо Аллаха, или вместе с Аллахом, что он не может принести ни пользы, ни вреда. Ва газа изакана фи хакки наби саллаллаху алейхи. И если это обращение, фаиннака изам мин аз-залимин, ты тогда окажешься в числе несправедливых. И если это обращение, то есть к пророку, саллаллаху, то есть Аллах, субхану аталя, сделал в нем полный таухид, и за саха хасаля минху ширк, если бы, валиязу билля, с его стороны был бы ширк, фаиннаху юсбиху залиман, он бы стал из несправедливых, злотворящих. Юсбиху мушрикан, стал бы мушриком, вахашаху, алейхиссалату вассалям, и он, саллаллаху салям, был далек от этого. Багада тахвив, то есть это тебя заставляет бояться, лиман гуадуна, заставляет бояться тех, кто ниже степенью, мимман лям йоасам, то есть ниже степенью, в смысле, что он не обережен от греха. Валям йоат аль исмату мин залика, ему не было обещано, то есть то, что он будет обережен от этого греха. Кали фаин фаальта, если же ты сделаешь это, яни индаута мин дуни ляхи ма ля янфаука валя ядуру, если бы ты обратился или возвал кому-нибудь кроме Аллаха, или же поклонялся бы кому-либо кроме Аллаха, будь то живые и неживые существа, которые не приносят ни пользы, ни вреда, фаиннака идан яни сабабу тилька дава, то есть это стало бы причиной, то есть этот дава, этот призыв или это поклонение стало бы причиной тому, что ты стал из несправедливых или же злотворящих. Залимун аджам тасхих ли залим. То есть залимун — это множественное число, арабское слово залим. Вазалим исму файль ли зулим. То есть залим — это тот, кто делает зулим. Вазулим в этом аяте под ним подразумевается в виду, что ширк. Кама каля Аллаху аззаваджаль, как сказал Всевышний Аллах Субхану Таля, инна ширка ля зульму назим. Поистине ширк является великой несправедливостью или великим злом. Сумма каль, потом и сказал, Ваиям саскаллаху бидурин фалякаши фаляху илляху. Если Аллах Субхану Аталя предопределит, то есть и причинит тебе какое-то зло, то никто, кроме него, не избавит тебя от него.